Я стяжаю рай благодаря этому бедняге. Ведь когда его снесут в больницу, его убьют в один день. И он велел своим молодцам отнести гонима, и его снесли в его дом, и староста послал ему новую постель и положил новую подушку, и сказал своей жене: «Ходи за ним хорошенько». И она отвечала: «Хорошо, слушаю». А затем она подобрала полы своей одежды и согрела воды, и вымыла гонима, и надела на него рубаху из рубах ее невольниц, и дала ему выпить чашку питья, и брызнула на него розовой водой. И тогда гоним очнулся и жалобно застонал. Он вспомнил свою возлюбленную Кут-аль-Кулуб, и его горести увеличились. Вот что было с ним. Что же касается Кут-аль-Кулуб, то когда халиф разгневался на нее и поселил ее в темном месте, провела в таком положении 80 дней. И случилось так, что в какой-то день халиф проходил мимо этого помещения и услышал, как Кут-аль-Кулуб произносит стихи, а, окончив свое стихотворение, она сказала: «О мой любимый, о гоним, как ты прекрасен и как воздержана твоя душа! Ты поступил хорошо с тем, кто был злодеем, и охранял честь того, кто погубил твою честь. Ты охранял его гарем, а он захватил тебя и захватил твоих близких, но неизбежно и тебе, и повелителю правоверных, встать перед праведным судьей, и тебе будет оказана против него справедливость в тот день, когда будет судьею владыка, величие и слава ему, а свидетелями будут ангелы». И когда халиф услышал ее слова и уразумел ее сетование, он понял, что Кут-аль-Кулуб обижена, и вошел в свой дворец и послал за нею Масрура, евнуха. И она явилась перед ним, понурив голову, с плачущим оком и печальным сердцем. И халиф сказал ей: «О, Кут-аль-Кулуб, я вижу, ты жалуешься на меня и приписываешь мне несправедливость и утверждаешь, что я дурно поступил с тем, кто хорошо поступил со мною. Кто же тот, кто охранил мою честь, а я подверг его честь позору, и кто охранил мой гарем, а я его гарем похитил? Это Ганим ибн Аюб. Он не приблизился ко мне с мерзостью или злом, клянусь тебе, о повелитель правоверных», — отвечала она. И халиф воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Пожелай от меня, Кут-аль-Кулуб, и ты получишь». «Я желаю от тебя моего любимого, Ганима ибн Аюба», — сказала Кут-аль-Кулуб. И халиф подчинился ее желанию, а она добавила: «И когда он явится, о повелитель правоверных, подари ему меня. Если он явится, я дам ему тебя в подарок от благородного, который не берет обратно дары», — отвечал халиф. И девушка сказала: «О повелитель правоверных, позволь мне поискать его. Быть может, Аллах соединит меня с ним». И халиф промолвил: «Делай, что вздумаешь». И Кут-аль-Кулуб обрадовалась и вышла, захватив с собою 1000 динаров золотом, и посетила шейхов, и раздала за гонима милостыню, а на второй день она пошла на рынок купцов и осведомила старосту рынка и дала ему денег, сказав: «Раздай их чужеземцам», и ушла. А в следующую пятницу она пошла на рынок, взяв с собою 1000 динаров, и, придя на рынок золотых дел, мастеров и торговцев драгоценностями, она позвала старосту, и когда тот явился, дала ему 1000 динаров и сказала: «Раздай их чужеземцам». И надзиратель, то есть староста рынка, посмотрел на нее и спросил: «О, госпожа, не согласишься ли ты пойти со мной в мой дом и посмотреть на того чужеземца-юношу, как он прекрасен и совершенен?» А это был Ганим ибн Аюб, влюбленный, похищенный любовью, но надзиратель не знал его и думал, что это бедный человек, имеющий долги, чье богатство расхищено, или влюбленный, расставшийся с любимой. И когда Кут-аль-Кулуб услыхала его слова, ее сердце затрепетало, и все внутри у нее заволновалось, и она сказала: «Пошли со мной кого-нибудь, кто бы доставил меня к твоему дому. и староста послал с нею маленького мальчика, который привел ее к тому дому, где был чужеземец, гость старосты.